а не крещенные татары, чтобы быть поближе к своей братии и иноверцам татарам. Мы видели, какие следствия имел указ о выборе депутатов в Малороссии и областях прибалтийских. Видели также, что Екатерина не смущалась упорством, какое в некоторых малороссийских местностях было выставлено для сохранения и восстановления старины и особенности, с которыми правительство уже порешило. Она предполагала, что подлые наказов с требованиями восстановления гетманства будут наказы, которые уяснят для правительства положение страны, что действительно и случилось. В наказах малороссийского шляхетства встречаем просьбы об уравнении малороссийских воинских и статских чинов в классах с великороссийскими. Просьбы об учреждении для малороссийского шляхетства герольдии, потому что дворянские дипломы во время войн утратились, и многие малороссийские роды присвоили себе шляхетское достоинство неправильно. Подобно великороссийскому дворянству, и малороссийское просит об оставлении шляхетского предводителя навсегда для обеспечения интересов сословия, просит позволения выбирать судей из своей среды и о словесном суде, просит об учреждении университета в Переяславле или другом каком месте, кадетского корпуса и воспитательного дома для благородных девиц, об учреждении банка, об устранении тягостей при военном постое. С представлением о старой Малороссии необходимо соединяется представление о казачестве. Мы видели, что в Малороссии во время ее освобождения от польского владычества при Хмельницком произошел переворот в землевладении. Прежние землевладельцы были истреблены или изгнаны. На первом плане явилось войско, казаки, своей выборную старшиною от сотника до гетмана. Страна, как обыкновенно бывает при таких военных занятиях, получила военное устройство, военное управление. Простой воин-казак стал свободным землевладельцем. Военная или казацкая старшина стали правителями страны и начали пользоваться своим положением для приобретения как можно больших выгод, большого земельного имущества, начали стремиться к приобретению того высшего положения, которое они называли шляхетским. Начали теснить свободных землевладельцев, казаков, отнимать у них земли. Из записки Теплова мы знаем, как это делалось. В Малороссии сохранилась память о тех временах, когда многие казаки за кружку водки продавали свои земли, потому что с ними была соединена обязанность военной службы. Таким образом, в Малороссии в XVII и XVIII веках происходил тот же процесс исчезновения мелких свободных землевладельцев, какой происходил на Западе в Мервингскую и Карловингскую эпохи. И как здесь, так и там правительство употребляло все усилия для воспрепятствования этому исчезновению свободных людей, непосредственно от него зависевших, переходу их под власть богатых землевладельцев и правительственных лиц. Казаки, не умея постоянно и сплоченно блюсти за своими интересами, не умея помочь беде, сильно жаловались на старшину за ее аристократические стремления, тогда как эти сотники и полковники, обогатившиеся всякими средствами и старавшиеся выделить себя и свои фамилии из среды казаков, величающие себя шляхетством, были такие же казаки, выбранные казаками в своей должности, и всякий казак, как вольный землевладелец и воин, считал себя также шляхтичем. Сначала в XVII веке, как мы видели, неудовольствие казаков на новые отношения, вводимые старшиною, вели к сильным волнениям. Причем Запорожье, стоя за демократическое начало, за первоначальное равенство, всегда поддерживало казаков. Но в XVIII веке, несмотря на поддержку императорского правительства, которое, впрочем, не находило никакой помощи в казаках, старшина брала верх. Казаки продавали ей свои земли, шли в мужики и умели только жаловаться и толковать о старом добром времени, когда они выбирали гетманов, позабывая, что все эти гетманы заботились только о своих интересах, а вовсе не о казацких. И теперь некоторые казаки потребовали гетмана по старине, ну, вообще требовали восстановления старого права избрания вольными голосами между собою старшины, тогда как никто у них этого права не отнимал, требовали сравнения с шляхетством, просили, чтобы никто их земель не покупал. В наказе черниговских казаков говорилось: «Ясно из привилегий, данных королями польскими, что казаки отправляли военную службу во всяком благополучии и легкости, ибо имели за собою достаточные пашни, сенокосы, леса, мельницы и всякие угодья. А теперь, вследствие насилия владельцев и всякого звания старшин казачьих и духовных монастырских владельцев, лишились земель своих. Сотники и сотенные старшины, неоседлые по вступлению в свою должность, тотчас ищут казачьей земли, прежде всего на постройку жилых изб, просторного двора, а потом ко дворам скупают у казаков угрозами и ласкательством пашни, леса, сенные покосы и всякие лучшие места, и всякими способами казаков притесняют, на частные свои работы употребляют. Иные казаки от великих тягостей, побоев и угроз старшинских покидают семейства и дворы и уходят в безвестные места. Другие казаки закрепощены и несут общие с мужиками тягости». Таким образом, в Малороссии имел важное значение запутанный вопрос о казацких землях, которыми овладело так называемое шляхетство, как на Восточной Украине был запутанный вопрос о башкирских землях. Малороссийское шляхетство, руководясь идеями, бывшими в ходу в высших кругах, было не прочь ввести некоторые гуманные изменения в своем старом кодексе. В Литовском статуте отменить, например, закон, по которому шляхтич, убивший простого человека, наказывается только отсечением руки и небольшую денежную пенью, ибо этот закон, говорится в Черниговском наказе, может быть терпим в Польше, где все бедные, особенно же не приобретшие шляхетского достоинства, стенают под игом порабощения и мучительства. Но относительно купленных им казачьих земель шляхетство просило императрицу утвердить их за ними навсегда по своей особенной материнской к нему щедрости –